Глава 20. Мой громкий вопль не произвел на воинов никакого эффекта. Они как шагали, так и продолжали шагать, не сводя глаз со своих поводырей. Когда я приблизился, то обнаружил, что они идут следом за существами, похожими на девушек, причем очень красивых. Они держали перед лицами воинов правую руку ладонью кверху и что-то им шептали. Но это точно были не люди и не животные. Никогда раньше не встречал такой ауры. Этих существ было ровно по количеству бойцов в отряде, но при моем приближении из болота не вышло, а как будто выплыла еще одна красавица и рванула ко мне. Я даже сбавил скорость, когда она очутилась передо мной и протянула руку к моему лицу, также ладонью вверх. «Тебе хорошо. Ты хочешь пойти следом со мной?» – прошептала она. Ничего я не почувствовал, вообще ничего, поэтому просто обогнул эту бестию. «Нахер иди», — посоветовал я ей. «Мне было хорошо, когда я спал». Можно было попробовать атаковать, но я не знал, какой силой обладали эти существа, и пока не хотел никого убивать. По крайней мере, если не будут на меня нападать, то и атаковать я не стану. Магический щит был уже на мне, поэтому, когда я пронесся мимо этого существа, его просто отбросило в сторону. «Ты меня не послушал!» — услышал я громкий и противный визг позади себя. «Не послушал!» Похоже, остальные твари тоже немного растерялись. Они перестали пятиться к болоту и замерли, переводя взгляды со своих жертв на меня. Это позволило мне догнать моего охранника. Саиру было хорошо. Он улыбался, как умственно отсталый дурачок. Рот открытый, по подбородку бежит слюна. Одним словом, красавчик, ничего не скажешь. Остекленевшие глаза смотрят вперед. Скорее всего, он меня даже не видел. Я изо всех сил ударил его ладонью по лицу, отчего его голова даже мотнулась, но зато в глазах появилась ясность, он явно начал приходить в себя. Второй удар полностью вернул отважного воина в реальность. «Они наши!» – дружно завизжали девушки. «Не тронь их!» «Господин, что происходит?» Саир тревожно озирался, видно, никак не мог понять, как очутился у края болота. «Этих в себя приведи!» — рявкнул я, после чего подскочил к другому воину и повторил процедуру. Наверное, со стороны это выглядело забавно. Я хлещу по мордам своих охранников, рядом визжат какие-то девки, но мне от этого не было весело. К чести охранников, никто из них не попытался удрать, все схватились за оружие. «Быстро к костру!» – скомандовал я, и мы начали отступать. Эти твари не захотели отпускать нас просто так, они начали стремительно меняться. Теперь перед нами были некрасивые девушки в белоснежных одеяниях. Человеческий облик сохранили, также две руки, две ноги, только их внешний вид стал как у покойников, которые неделю провалялись в болоте. Запах тоже появился соответствующий, пахло тиной вперемешку с гнилью. Рты, полные мелких и острых зубов, красные, светящиеся в темноте глаза. Они дружно завизжали и бросились на меня, точнее, попытались это сделать. Больше я сдерживаться не стал. Первая тварь, которая была ближе всех, получила удар в грудь огненным шаром. При этом она не загорелась, хотя должна была. Ее просто отбросило далеко в сторону, и она рухнула в болото. Правда, было незаметно, что я нанес ей серьезный вред. Она тут же вынырнула и стала колотить руками по воде в бессильной злобе. На этом боевой запал тварей пропал. Мы добрались до костра и тут же подбросили в него новых дров, а сами расселись вокруг спиной к огню. Твари тоже приблизились, но близко не подходили, стояли немного в стороне и шипели. Видно, таким образом общались между собой. Вскоре они гнусно захихикали и растаяли, просто исчезли. Кстати, я в это время смотрел на них магическим зрением, они как будто растворились в воздухе. Очень непростые твари, похоже, это и есть те самые духи болота. Думал, что на этом наши ночные приключения закончатся, но ошибся. Сначала все было спокойно, воины сидели вокруг костра и тревожно всматривались в темноту. Потом они разом вскочили и начали носиться по освещенному участку нашей стоянки, выкрикивая, что вокруг болото и мы все утонем. Пришлось мне снова наводить порядок. На этот раз привел в себя только Саира, а остальных он уже угомонил сам. Весь этот процесс сопровождался постоянным хихиканьем, которое раздавалось как будто со всех сторон. При этом я по-прежнему никого не видел. Порядок был восстановлен, но ненадолго. Сначала заплакал один воин, самый молодой, но я не особо обратил на это внимание, пока его не поддержал второй. А уже через несколько минут на поляне рыдали все. Сквозь жалобные всхлипы и стоны можно было услышать, как воины жалуются друг другу на разные беды, многие из которых были совершенно пустяковыми. По-моему, они друг друга даже не слушали, лишь бы пожаловаться. Ральф, который тоже отправился вместе со мной, не поленился встать и подойти ко мне. Сунул мне указательный палец под нос и начал жаловаться, как в детстве порезал его ножом и как ему было больно. При этом великовозрастный детинушка рыдал так, как будто он сейчас маленький ребенок и решил пожаловаться отцу. На этот раз я не стал их успокаивать. Пусть лучше плачут, чем носятся, как угорелые. Магия на них не действовала. Пытался даже воспользоваться целебной, но не вышло. Вообще никак не реагировали, только боль приводила их в себя. Вокруг лагеря по-прежнему раздавалось хихиканье, а последняя картина и меня изрядно повеселила. Видно, духам скоро надоела такая забава, и они придумали новую. Наша провожатая подползла ко мне и положила на плечо свою руку. «Ты сегодня такой красивый!» — сообщила она мне и попыталась обвить кольцами, но я не расслаблялся. заорал я и влепил ей пощечину. Надежное средство, сразу же пришла в себя и смутилась. Всю ночь я наблюдал за концертом, который мне устроили воины. Они то плакали, жалуясь на нелегкую судьбу, то смеялись. Один раз даже попытались сойтись в рукопашной схватке, правда, боль быстро их отрезвила. Пытался их усыпить, они исправно засыпали, но тут же просыпались обратно и начинали безобразничать. При этом я не видел, чтобы на них как-то воздействовали. Похоже, у духов имелась своя магия, которую не видит даже одаренный человек. Утром, когда начало всходить солнце, все наконец-то закончилось. Завтракали мы на ходу, благо во время ночного концерта никто не опрокинул котелок с кашей, вот ею и позавтракали. Двигались быстро, но если верить словам нашей проводницы, то в любом случае придется еще раз заночевать около болота. Нам хотелось оказаться как можно дальше от этого негостеприимного места. Вскоре стало слышно кваканье лягушек, появились птицы, только меня это не особо успокаивало. Один из охранников вообще предложил ехать всю ночь, только я отказался от такой затеи. Не хватало еще, чтобы начали чудить прямо во время движения. И не факт, что лошади пойдут. Мой питомец, как и лошади, проспали до самого утра, ничего не могло их разбудить. Явно не просто так. Не знаю, как лошади, но Уцул спал чутко, а значит, на него тоже как-то воздействовали магией. День прошел без каких-либо проблем. Мы поужинали, после чего я снова поставил вокруг нас сигнальную нить. На этот раз поменьше, чтобы мою охрану не успели далеко увести. Правда, поспать опять не удалось, даже шатер ставить не стали, просыпался от любого шороха. Часовые обходили наш лагерь, поддерживали огонь, на болоте горланили лягушки. Сигналка сработала всего один раз по вине одного из часовых, тот споткнулся и пересек черту. Само собой, толком не выспался, постоянно просыпался. В отличие от остальных, настроение утром было так себе. Они-то выспались. «Неважно выглядишь», — сообщила мне провожатая. «Не такой красивый, как вчера», — усмехнулся я, а вся моя охрана дружно расхохоталась. Еще во время движения я понял, что охранники помнят абсолютно все, что происходило. Как они танцевали, радовались, плакали, жаловались друг другу. Мне было скучно ехать просто так, и чтобы не уснуть, я попросил Ральфа рассказать мне историю о том, как в детстве он порезал себе палец. Все рассмеялись, а потом начали делиться своими впечатлениями от прошедшей ночи. Опасность осталась позади, а значит, можно над ней посмеяться. К вечеру мы начали удаляться от болота. Можно было вздохнуть спокойно. Снова начали появляться поселения змеи и людей, а впереди замаячили горы, которые считались границей. По горам мы путешествовать не планировали, пойдем вдоль них по ничейной территории. Позже пересечем небольшую степь и окажемся на территории людей. Ну а дальше наш путь будет лежать к океану, где придется нанять или купить корабль с экипажем. В степи, по которой мы пойдем, также имелись кочевники, тоже опасные ребята, активно занимающиеся работорговлей. Слабым отрядом сюда лучше не соваться, даже торговцы старались обходить эти земли стороной. Только нас слабыми никак не назовешь, хотя отряд и немногочисленный. Для своего сопровождения я расстарался как мог, у всех зачарованная броня и оружие. Конечно, привлечем к себе лишнее внимание, все же зачарованная броня заметно отличалась от простой, знающий человек сразу это поймет. Только устал я уже прятаться. Если попробуют напасть, сразу же отвечу, причем максимально жестко. Теперь я не слабый маг и вполне мог дать достойный отпор. Даже во время последнего набега воительниц смог продержаться сразу против двух магесс. Они полностью израсходовали свою силу, а у меня еще оставалось. Правда, добить мне их не удалось. Успели сбежать, пока их щиты полностью не просели. У этих кочевников нет сильных магов. Тоже друг друга вырезают, воюют родами и кочевьями, что мне прекрасно известно. С провожатой мы попрощались как-то буднично. Она довела нас почти до самых гор, где мы встали на очередной ночлег. Думал, пойдет с нами дальше, но ошибся. Потребовала, чтобы мы отдали ей пропуска, после чего, не прощаясь, поползла к ближайшему озеру, возле которого мы ночевали. «Спасибо, что проводили», — поблагодарил я ее. «Мне приказали это сделать», — отмахнулась она. «Если обратно снова пойдете через болото, то будьте осторожней», — сказал ей Саир, отчего наша провожатая злобно сверкнула глазами, а потом передернула плечами. Так мои воины забавлялись. Они быстро отошли от наших приключений, а вот сопровождающая до сих пор не могла прийти в себя. Было видно, что ее страшила возможная гибель, даже думать об этом не могла. Интересно, если они все такие, то каким образом змеи-люди вообще смогли выжить? Вроде пытается храбриться, а видно, как ей страшно. Или она одна такая, а остальные смелее? У людей ведь тоже разные личности встречаются. Эх, жаль, что так и не удалось побывать в их поселениях. Интересно, как у них там все устроено. Мы сверились с картой и двинулись вдоль гор, стараясь к ним не приближаться. Там тоже хватало разных племен, многие из которых были агрессивными, захватывали пленных, требуя за них выкуп и прочее. Хотя нам и не нужно к ним приближаться, зачем это? Лишние проблемы нам ни к чему. Горы были высокими, со снежными вершинами, от них дул прохладный ветер. Дичи в предгорье хватало, проблем с едой возникнуть не должно, к тому же здесь тоже имелись озера. Еще ни разу не было такого, чтобы мы не смогли наловить рыбы. По-моему, рыба на всем материке не пуганая. Хватало и травоядных животных, которые не торопились от нас убегать, просто держали дистанцию. В общем, охотники в этих краях не пропадут, а лесовики охотиться умеют. Хоть и не леса, но из луков они стрелять не разучились. Жаль, что моего питомца невозможно использовать в качестве охотника. Эта жадная животина никому не отдавала свою добычу. Пару раз удавалось отрезать от его добычи немного мяса, но он даже на меня порыкивал. Воинам Куцулу вообще лучше не подходить. Справедливо опасались, что он нападет. Даже в том случае, если вокруг много добычи, все равно рычал и не отдавал. Он предпочитал ее бросить, чем с кем-то поделиться. После пары попыток забрать у моего питомца часть мяса, он предпочитал есть подальше от нас. А если употреблял пищу рядом, то делал это быстро, поглядывал на меня, опасаясь, что снова заберу кусок. Причем так делал он только в том случае, если сам добыл себе пищу. Когда его кормили в племени, то хоть изо рта вынимай, ничего не сделает, даже не зарычит. Для него была личная добыча и общая, к которой он относился равнодушно. К моему большому сожалению, моя спокойная жизнь закончилась, расслабляться теперь не стоило. Мы не у лесовиков и даже не у змея-людей, которые сдержали свое слово. Никто не пытался нас остановить или доставить какие-нибудь проблемы. Сейчас мы находимся во владениях, где живут простые люди. Среди них часто встречались наглые и агрессивные. Похоже, горцы оказались еще теми отморозками. Несколько раз на нашем пути встречались колья с черепами. Это они так помечали свою границу. Что тут за племя живет и почему так строго относится к гостям, мне было неинтересно, но спать вблизи таких поселений было как-то неуютно. Вроде бы и горы далеко, а все равно можно легко устроить засаду. Дело в том, что хватало больших камней и скал, за которыми можно спрятать не только человека, но даже лошадь. Хотя горцы вроде бы на лошадях не ездят, они же пешцы. Неприятности начались на четвертый день. Хорошо, что нападение случилось днем, а не ночью. Мы остановились на отдых. Одна из лошадей не уберегла ногу, требовалось ее подлечить. А пока нога заживет, пересел на запасную лошадку. Один из воинов пошел справлять нужду. Мы уже успели переделать все свои дела, а его все не было. Само собой, покричали, но так и не получив ответа, помчались искать своего товарища. За валуном, где он должен был находиться, его не было. Нашего товарища утащили горцы, да так ловко это сделали, что мы даже ничего не услышали. Скорее всего, его просто оглушили. Одно радовало, у горцев не получалось быстро перемещаться с тяжелым лесовиком, не оставляя при этом следов. Среди нас имелся неплохой следопыт, который бежал впереди и показывал дорогу. Само собой, нашего боевого товарища тащили к горам, куда же еще. Уверен, они смогут устроить нам торжественный прием, даже магия не поможет. Нужно было перехватить их по дороге, пока они еще не дошли. Едва началась погоня, как я закрылся магическим щитом, и не зря. Наверное, горцы и сами понимали, что фора у них будет небольшая, а может, они просто надеялись заманить нас в засаду. Не учли нескольких деталей. Я ведь маг, а у моих воинов зачарованная броня, которую не пробивает ни стрела, ни меч. Нужно целиться точно в голову, если без шлемов, или в нашем случае в лицо. Хотя защищено было далеко не все тело. На нас все же устроили засаду и напали, когда мы заметили двух горцев, тащивших лесовика, который был без сознания. Далеко успели убежать с нашим засранцем, но и мы не сразу спохватились. В засаде было примерно 20 человек. Хорошо, что эти сволочи били не по лошадям, а по всадникам. Видимо, хотели взять животных себе как трофеи. Горцы снова допустили серьезную ошибку. Не надо было показывать нам лесовика, он был впереди. В противном случае я бы опасался действовать жестко, чтобы его не зацепить. Сделав по паре быстрых выстрелов, они с громкими воплями рванули к нам. Даже любопытно, с какой целью вообще похитили одного воина, если хотят нас убить. Впрочем, могут знать, что лесовики своих не бросают. Если каким-нибудь образом передать весть лесовикам, то они соберут выкуп. Могли взять живьем кого-нибудь из нас, чтобы заработать побольше.